Чего ж вы теперь жалуетесь? Они в полном расцвете. Да, но это все не так, как мне бы хотелось. Я знаю все ваши доводы, ваши замечательные теории. Можете обойтись без подробностей. Но, Андре... Кто скрывал от меня, что Франсуа начал подвязаться в джаз-оркестре? Уверяю вас, Андре, он не пропускает лекций. Конечно, теперь вы будете хныкать. Это все, что вы умеете делать, когда не в состоянии с ним справиться. Андре, ну вы мне совсем не помогаете. А я ведь хотела как лучше. Ну вот, теперь вы устраиваете мне сцену. Да, я чувствую себя такой несчастной. Ну послушайте, Алиса, что это вдруг? К чему эта сцена? Я не устраиваю сцену. Просто мне хотелось... Вам хотелось бы взять этих трех идиотов в руки, а вам не кажется, что вы немного опоздали? Не в этом дело. А в чем же? Мне хотелось бы, чтобы они меня любили. Вы думаете, у них есть время разбираться в своих чувствах? И мне до этого. Сейчас у них пора ощущений. Это, знаете ли, увлекательный период жизни. Вы думаете, они ко мне иначе относятся? Обращаются только тогда, когда им нужны деньги или когда хотят воспользоваться машиной. Зато, когда я умру, они будут говорить обо мне хорошо. И у них даже сложится впечатление, что они любили своего отца. Андрей, сколько горечь? Вовсе нет. Просто вы чудовищно сентиментальны. Вы меня не понимаете. Я просто хотела бы чувствовать себя нужной им, помогать. Разве это не естественно? Ну, что я вам могу сказать, моя бедная Алиса? Подождите. Может быть, случай представится. А пока последите за Франсуа. Я совершенно убежден, что он не ходит в институт. Как вы можете говорить такие вещи? Нет, Алиса, вы просто неисправимы. Франсуа! Франсуа! Ну что еще? Франсуа, поклянись мне, слышишь? Поклянись, что ты не пропускаешь занятия в институте. Ну, господи, ну опять все сначала. Франсуа, ты слышишь? Я прошу, чтобы ты поклялся мне. Да. Но я тоже должен тебе кое-что сказать. Даниэль поймала воробушка. Воробушка? Угу. Боже мой, ну чем же мы его будем кормить? Да нет же, ты не поняла. Ты не знаешь, что такое воробушек? Ну, конечно, знаю, Франсуа. На современном языке воробушек – это ребенок, понимаешь? Ах, как мило. Да? Значит, теперь ты поняла? Что, дорогой? Я пытаюсь объяснить тебе, что Даниэль ждет ребенка.